светит огонь. Силу любви храню в сердце моем. Время постой, не торопись, небо скорее проснись. Где же ответ на наш главный вопрос? Как уберечься от боли и слез? Как нам покой обрести? Долго ли к счастью брести? Город наполнился светом, новая песня звучит. Если в печали ты вспомнишь об этом, вскоре она улетит, вскоре она улетит. Вечная молодость манит собой, каждый из нас очарован мечтой мира законы познать и бесконечно блистать. Сказка приходит, простые дома, даже когда наступила зима. Сами умеем творить, мы созданы, чтобы жить. Город наполнился светом, новая песня звучит. Если в печали ты вспомнишь об этом, вскоре она улетит, вскоре она улетит. Об этом вскоре она улетит. Город наполнился светом, новая песня звучит. Если в печали ты вспомнишь об этом, вскоре она улетит, вскоре она улетит, вскоре она улетит.